У меня нет оснований перевести Устименко в изолятор, подергивая, как кролик, носом, сказал Вишлаков. Ремонт же, половинная мощность работы, им все перемешалось, отлежится Устименко вовсе. Ей необходим покой, произнес Гнетов, а кругом орут и чуть не дерутся, и ремонт ваш тут совсем ни при чем. Все новости, подумал Руф Петрович, он меня учит. Покой. Ох, как все надоело. Если две дамы выяснили, что у них общий любовник, то покою не может быть места, попытался пошутить врач. Вначале они чуть не убили друг друга, эти две воровочки. Сейчас это только отзвуки. Гнетов на шутку даже не улыбнулся. Видно, тихчик, подумал Рух, и рожа отчаянная, словно вареный. Из кипятка в коридоре доносилось пение. Старший финанс слушал. Течет речка да по песочку, золотишко моет. Молодой жульман, начальничка молит. Ты, начальничек, ключ чайничек, отпусти на волю. Тюремная муза, сказал Руф, есть даже одаренная. Наша самодеятельность, конечно, не блатная, а созвучная. Но про самодеятельность Гнетов слушать не стал. «Приду через час», — услышал Руф. «К этому времени вы Устименко перевезете». Он взглянул на часы. «Это невозможно», — печально произнес доктор Ешлаков. «Решительно невозможно. Я понимаю, что у вас служебные обязанности, но ведь с допросом можно и подождать». «Я полагаю, что это не ваше дело», — сказал Гнетов и поднялся в худой широкоплечий в сапогах, какие тут не носил ни один сержант, и вместе с тем подтянутый, строгой, волевой, настоящий чекист, так про него подумал Руф. А в коридорном кошельке все пили. «Вы ответьте, братцы, граждане, кем пришить начальник? Течет речка, да по песочку моет золотишко. Молодой жульман, заработал вышку». «В общем, старший лейтенант прав», — подумал Руф и огорчился. Дело заключалось в том, что в больнице сейчас филонил один заслуженный пахан, воровской папашечка, которого Руф не без оснований побаивался. Пахану еще позавчера был обещан изолятор, и даже историю болезни Ешлаков подогнал соответствующим образом. Пахан выразил Руфу свое благоволение, что теперь приходилось отрабатывать задний ход, что ничего хорошего доктору не обещало. С новым старшим лейтенантом не следовало то испортить отношения, и бедный Руф оказался в заколдованном круге. «Вот тут и крутись», — думал он, толсто намазывая масло, предназначенное для больных, на кусок хлеба и запивая сладким добротивности чаем. «Вот тут и живи». Сосредоточиться ему было трудно, мешали две проклятые балаболки, которые вечно торчали возле его двери. Медленно выживающая из ума старуха, кузина царского министра двора Штюрмера и знаменитая авантюристка и мошенница мадам Россолима Апраксина, ухитрившаяся продать в 40-м году некоему американцу ее лично мраморный дворец в Ленинграде. Купчая была составлена и оформлена по всем правилам с оговоркой о вступлении во владение немедленно по ликвидации советской власти. Сейчас Рассалима рассказывала Штюрмерше о своем последнем любовнике, графе Говорухе Отроке, о девице Штюрмер Тихого и Ельева. «Ой, вы и трепло же, Муся! Ой, и заводная же вы!» Пережевывая хлеб с маслом, Ехлаков высунулся и гаркнул. «Что за клуб? А ну отсюда!» Старухи вскочили, но Руф раздумал и, подергивая носом, велел им. «Устименко из второй. Перенесите в изолятор». «Есть», — по-матросски ответила Штюрмерша. А всегда нахальная Рассалима отведомилась. «Разве она ходить не может?» «Выполнять приказания», — сильно моргая, рассердился доктор. «Разговорчики». Даже старухи его не слушали. Он с грохотом захлопнул за собой дверь. «Или не попади в пахану, пропадешь». «Вставай, Устименко!» Уцепившись из ножки койки Аглая Петровна рукой, похожей на куриную лапу, сказала Штюрмерша.